Организация сотрудничества с бизнесом и коммерциализации ноу-хау. В разделе «Финансирование университетов третьего поколения» мы представили одного из членов правления университета, отвечающего за сотрудничество с компаниями и коммерциализацию ноу-хау. Перед ним ставятся четыре задачи, для решения каждой из которых создается отдельная команда. Смотрите рисунок 8.3 «Организация коммерциализации ноу-хау и сотрудничество с бизнесом в области научных исследований». Первая команда отвечает за маркетинг и ведет работу по четырем направлениям. Первое. Общая маркетинговая деятельность, включая поддержку веб-сайта, распространение брошюр и журналов, организация мероприятий по презентации университета, прием гостей, а также все другие виды деятельности, которые позволяют выявлять и информировать потенциальных партнеров и клиентов о деятельности университета, укреплять с ними контакты и знакомить их с учеными университета. Второе. Работа с крупными клиентами, что выражается в оказании помощи университетским институтам и факультетам в таких областях, как определение потенциальных крупных клиентов, отраслевые, государственные и другие научно-исследовательские институты, целенаправленная работа и поддержание отношений с ними, подготовка, заключение и ведение рамочных договоров с крупными клиентами о проведении заказных или доконкурентных научных исследований, привлечение корпоративных и независимых исследовательских организаций к использованию инфраструктуры университетского технопарка. Третье направление команд, отвечающей за маркетинг, это деятельность, направленная на обеспечение трансфера технологий производственным компаниям. Работа в этом направлении означает создание для небольших компаний или других клиентов единой точки контакта с университетом, куда они могут обратиться с вопросами, запросить информацию о стажировках студентов и возможностях проведения исследований или предложить другие варианты сотрудничества. Команда, отвечающая за трансфер технологий, должна обладать глубокими и актуальными знаниями о том, что может предложить университет и где это можно в нем найти. Четвертое направление. Маркетинговая деятельность университета не ограничивается клиентами и партнерами по созданию и коммерциализации ноу-хау. Поскольку университеты конкурируют за привлечение лучших студентов и преподавателей, команда маркетологов может помогать университетским институтам привлекать внимание этих групп к своим образовательным программам и актуальным вакансиям с помощью веб-сайта, рекламы, участия в ярмарках образовательных услуг и так далее. Вторая команда – команда по новым технологиям, которая оказывает поддержку университетским институтам и факультетам в следующих областях. Первое. Определение всего объема ноу-хау в университете и их классификация по трем категориям. Подходит ли ноу-хау для лицензирования или продажи? Подходит ли ноу-хау в качестве основы для создания новой фирмы? Подходит или не подходит ноу-хау для коммерческого использования? Вторая область команды по технологиям – вопросы, касающиеся интеллектуальной собственности. Эта команда консультирует по вопросам патентной защиты и иных форм защиты ноу-хау и подает патентные заявки от имени института или факультета, а также управляет патентами после их получения. Третья команда – команда поддержки техностартеров. Она отвечает за деятельность, связанную с новыми предпринимательскими фирмами. Совместно с институтами или факультетами эта команда ведет ознакомительные программы для потенциальных предпринимателей и обеспечивает работу бизнес-инкубатора. Если в институтах или на факультетах отсутствуют возможности для координации образовательных программ в области предпринимательства, то команда в состоянии выполнять и эту задачу. Команда поддержки техностартеров может играть роль акционера от лица университета в спин-аутах, управляя принадлежащим университету пакетом акций. Деятельность команды поддержки техностартеров будет рассмотрена в следующем разделе. Четвертая команда – команда технопарка. Она отвечает за управление недвижимостью, включающей земельные участки и или здания на территории университета, сдаваемые в аренду партнерам по карусели ноу-хау. Инфраструктуру коллективного использования, здания и услуги для молодых предпринимательских фирм, которые уже переросли возможности инкубатора. Управление недвижимостью состоит из закупочной деятельности, содержания и управления земельными участками и зданиями. Мы используем термин «технопарк» в отношении территории, находящейся преимущественно на принадлежащем университету земельном участке, либо вблизи него, где партнеры по карусели ноу-хау и молодые предприниматели имеют возможность взять помещение в аренду или построить собственные. Структура, приведенная на рисунке 8.3, слишком сложна для многих университетов, особенно когда они только начинают поддерживать техностартеров. В этом случае университеты могут начать с более простой системы организации деятельности, которая представлена на рисунке 8.4 и где в команду поддержки техностартеров входят только 4 сотрудника. Затем, по мере расширения задач, университет перейдет от структуры, приведенной на рисунке 8.4, к структуре, представленной на рисунке 8.3. Хорошим примером эффективной организации, созданной при активной финансовой поддержке регионального правительства, является Лёвенский католический университет в Бельгии. В 1972 году в нем был создан Центр научных исследований и разработок, отвечающий за коммерциализацию ноу-хау университета путем лицензирования или учреждения новых предпринимательских фирм. Центр самостоятельно владеет и управляет правами на интеллектуальную собственность. Совместно с коммерческими банками KBC и Fortis Центр учредил 2 инвестиционных фонда имени Геммы Фризиуса с капиталом по 12,5 миллионов евро каждый. Доля банков в каждом фонде составляла по 40%, а доля университета – 20%. Гемма Фризиус, годы жизни с 1508 по 1555, нидерландский математик, врач, картограф, философ, гравер, создатель астрономических инструментов, педагог. Система венчурного финансирования в Лёвене была менее развита, чем в Кембридже, и созданный центр исполнял роль бизнес-ангела. Положение Центра научных исследований и разработок прочнее, чем у Cambridge Enterprise, поскольку Лёвенский университет с самого начала и в полном объеме владеет правами на интеллектуальную собственность. Центр расходует на собственные нужды 8,5% доходов, еще 8,5% поступает университету, а остальные доходы делят между собой кафедра и отдельные исследователи, гонорар которых может составлять до 50% доходов. Третьей заявленной целью Лёвенского университета стало служение местному сообществу. Университет открыл несколько технопарков, например, научный парк Хаасроде, территория в 120 гектаров, на которой расположены несколько десятков университетских спин-офф компаний и международных высокотехнологичных фирм, где в совокупности трудится около 5000 человек. В технопарк Хаасроде входит бизнес-инкубатор с офисными помещениями для 70 компаний и бизнес-центр коллективного пользования. В нем располагаются не только IT-компании, но и мультимедийные, коммуникационные и промышленные фирмы, агентства по подбору персонала, компании, осуществляющие экспортно-импортные операции, копировально-множительная служба и бюро переводов. Научный парк Аренберг – это 90 тысяч квадратных метров помещений, а научный парк Термунг – 120 тысяч квадратных метров помещений и земельный участок площадью 35 гектаров. Готовится открытие еще 2 центров на месте бывших офисных зданий компаний. Пожалуй, самым впечатляющим результатом деятельности Лёвенского университета является межвузовский центр микроэлектроники Inter University Microelectronics Center, сокращенно IMEC. Он претендует на роль ведущего, независимого, научно-исследовательского центра Европы в области микроэлектроники и нанотехнологий, включая проектирование и технологическое обеспечение информационно-коммуникационных систем. Центр был основан в 1984 году легендарным профессором Роже ван Оверстретеном и выполняет доконкурентные научные исследования совместно практически со всеми крупнейшими мировыми корпорациями в области информационно-коммуникационных технологий, которые также могут использовать инфраструктуру центра для собственных исследований. В 2006 году исследовательский бюджет центра IMEC составлял 230 миллионов евро, при этом 35 миллионов евро поступили в виде государственных грантов, а остальная часть была получена от таких промышленных компаний, как Intel, Samsung, Philips и другие. По прогнозам этих компаний, к 2020 году доля научных исследований в стоимости электронных устройств возрастет до 40%. Кроме того, в настоящее время полупроводниковая промышленность находится в процессе внедрения нанотехнологий и результатов трансдисциплинарных исследований. В силу этих факторов сотрудничество все более становится не просто желательным, а необходимым, что и вызывает такой интерес указанных компаний. IMEC предлагает не только инфраструктуру, В нем организуется множество образовательных программ и семинаров, а состав населяющих его специалистов очень интернационален. Наконец, Лёвинский университет управляет несколькими сетями высокотехнологичных компаний, включая долину технологий обработки цифровых сигналов, DSP Valley, Лёвинский консорциум передовых технологий безопасности и другие. Для амбициозных студентов это настоящий рай. Сельское хозяйство и пищевая промышленность быстро становятся высокотехнологичными отраслями, и аграрные университеты вынуждены перестраиваться с тем, чтобы доносить до рынка новые знания. Нидерланды занимают третье место в мире по объему экспорта сельскохозяйственной продукции – 20 миллиардов евро в год. При этом 10% валового национального продукта страны создается в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, в которых занято 4,5% активного населения. Такое достижение в небольшой высокоиндустриальной стране с не самым благоприятным климатом в значительной мере объясняется последовательным внедрением технологических разработок, движущей силой которых является аграрный университет совместно с несколькими специализированными институтами прикладных исследований в области сельского хозяйства и пищевой промышленности. В результате слияния этих институтов с аграрным университетом был создан Вагенингенский университет и научно-исследовательский центр. Они стали мощным научным центром, получившим неофициальное название Вагенингенской продовольственной долины. В его состав входят корпоративные и независимые научно-исследовательские центры компаний Unilever, Heinz, Nestle, Campina, Семенинис Vegetable Seeds и других. Учебные заведения, институты промышленной геномики, исследовательские институты, например, Институт безопасности пищевых продуктов и Агентство защиты растений Нидерландов. Инкубаторы для биотехнологических стартапов, технопарки, инновационные кластеры. Конференц-центр и различные формы сетевого взаимодействия по тематике наука о жизни, пищевой промышленности, здравоохранения, питания и сельского хозяйства. В университете работает Бюро трансфера технологий для малого и среднего бизнеса Food Valley Innovation Link, секция по развитию связей с Китаем, сообщество Food Valley Society, которое объединяет 45 предприятий региона, и множество других элементов инновационной инфраструктуры. Одним словом, здесь построена действующая карусель ноу-хау вне традиционных областей высоких технологий, таких как электроника и информационные технологии. Альтернативой деятельности, непосредственно осуществляемой или поддерживаемой университетом, являются частные инициативы, реализуемые в тесном контакте с университетом. Выпускники и или спин-ауты университета могут проявить инициативу и учредить инвестиционный фонд или организовать конкурс бизнес-планов как в образовательных целях, так и для отбора лучших проектов. Преимущество частной инициативы заключается в том, что она более гибкая и реализуется быстрее, чем решения, принимаемые университетом, поскольку последние традиционно не ориентированы на предпринимательскую деятельность. При отсутствии частных инициатив университету приходится самостоятельно заботиться о своем будущем. Наиболее успешные примеры – Массачусетский технологический институт, Стэнфордский и Кембриджский университеты, представляют собой сочетание частных и университетских инициатив. Но в каждом случае государственная поддержка необходима, и государство не должно отказывать университетам в щедрой финансовой помощи, так как финансирование карусели ноу-хау, создающей новые предприятия, является наилучшей инвестицией в создание высококачественных рабочих мест. Это верно как для промышленно развитых стран, из которых традиционное промышленное производство перемещается в страны с низкой заработной платой, так и для развивающихся стран, которые стремятся обеспечить сбалансированные позиции на мировых рынках. Сделаем заключительный комментарий о маркетинге научных исследований. Как и в других фирмах профессиональных услуг, продавать результаты исследований университета могут только профильные специалисты или сами исследователи, хотя им могут помогать в этом профессиональные маркетологи, юристы и другие эксперты. В этом и состоит узкое место коммерциализации ноу-хау. У исследователей часто нет ни желания, ни умения для поиска и реализации коммерческих возможностей. Они предпочитают заниматься своим профессиональным делом. Учитывая, что сами исследователи, как правило, не имеют опыта заключения договоров по внедрению ноу-хау и не интересуются деталями таких договоров, поддержка экспертов в области маркетинга здесь крайне важна. В связи с этим вызывает удивление тот факт, что очень немногие университеты располагают командой маркетинговой поддержки, хотя некоторые европейские университеты открыли совместное бюро в Брюсселе для лоббирования получения ими научно-исследовательских проектов ЕС. Например, в 2003 году только 30% высших учебных заведений ЕС использовали средства целевого маркетинга для набора студентов. В Великобритании и Ирландии этот показатель достиг 80%.